Глава 7. На бал мы с Рис собирались в большой спешке. Подруга вернулась в общежитие даже позднее моего. Прибежала, обняла меня, сказав, что у нее отличные новости. А затем мы закружились с ней по комнате, потому что... Оказалось, Эйден сдержал свое обещание и сумел достать необходимые для лекарства ингредиенты. И Кайден ему в этом помог. Также, к моему изумлению. Родной отец Рис вышел из летаргического сна и прислал ей записку, который сообщал, что его усилиями лаборатория Академии этим вечером будет в полнейшем нашем распоряжении. Так что не нужно будет спрашивать позволения у наших деканов. Лорд Элавей уже обо всем договорился. Заодно он согласился не интересоваться, что именно мы задумали, потому что впредь собирается верить своей дочери на слово. Так и написал. Но он очень надеется, что мы не причиним ни себе, ни своей Академии никакого вреда. А дальше еще два абзаца нравоучений. Усмехнулась Рис. «Ничего нового. Но мой папа Скирха тоже потребовал бы, чтобы мы были ответственны и все такое». Выходила ее папа из Нирлинга, хотела от нас похожего. Обсуждая великолепные новости, мы принялись одеваться. Рис прислали из дома новое темно-зеленое платье, которое отлично подчеркивало ее похудевшую фигурку. Также, затаив дыхание, она показала мне подарки от Эйдена. Вместе с ингредиентами для зелья. Принц достал для нее еще и золотое ожерелье невероятной красоты, а также несколько изящных браслетов, которые Рис приняла вполне благосклонно. Но не успела я помочь ей с замочком на колье и восхититься ее внешним видом, как в дверь постучали. Явился посыльный, как оказалось, из ювелирного магазина. «Ну что же, посмотрим, на что еще пошли деньги из сокровищницы МакГиллов», подмигнув, заявила я растерянной подруге. «Куда мне столько?» Жалобно отозвалась она, до сих пор не оправившись после удара от первых дорогих подарков. Но оказалось, что деньги на невероятной красоты колье из черных сапфиров были потрачены вовсе не королевские. Потому что подарок был для меня, и прислал его Видар. Так вот, оказывается, зачем он спрашивал, в какого цвета платья я собираюсь отправиться на бал открытия. «И что ты на это скажешь?» Улыбаясь, спросила у меня Рис, когда я надела новое темно-серое струящееся платье. А подруга помогла мне справиться с замочком украшения. «Эйви, ну это же невероятно! Удивительно красиво!» Тут прибежали еще и наши подружки-целительницы, которые как раз закончили со сборами. С ними были девушки из команды Трирата. Они отлично прижились и вписались в наш дружный коллектив, словно мы были одной большой семьей. Таратория, восхищаясь украшениями, они быстро сделали мне прическу. Рис отлично справилась с этим и сама, заодно делясь с нами новостями. Рассказывали, кто и с кем отправляется на бал. И самой главной новостью Академии, ну, кроме того, что я иду с Видаром Эйденом, капитаном команды Каринды. О том, что за Рис ухаживает Эйден МакГилл, и она благосклонно принимает его знаки внимания, все давно уже знали и многократно обсудили. Так вот, оказалось, Кайден Ричард пригласил на бал Лейну Кемли из команды Унии, и она ответила ему согласием. Сперва все думали, что раз уж мы с Кайденом порвали наши отношения настолько, что между нами непреодолимая пропасть, то он пойдет на бал со своей бывшей любовницей Кэсси. Но Кайден и не подумал ее пригласить, поэтому Кэсси согласилась сопровождать Эрика Ноймана, капитана команды Нерри. «Та еще парочка», — пробормотала я. «Надо же, нашли друг друга». Но произнесла это негромко, чтобы меня никто не услышал. Тут все посмотрели на часы, потому что стрелки как раз добрались до 6 вечера. А потом дружно схватились за головы. Но так, чтобы не повредить прически. И побежали по своим комнатам за бальными туфлями и букетиками цветов, которые прислали им кавалеры. Мы с Рис тоже принялись разыскивать обувь, а Мисса, на шею которой нацепили пышный розовый бант, как раз доживала последние печенья. Но уже скоро мы отправились на первый этаж, где в просторной гостиной нас должны были поджидать кавалеры. По дороге мы с Рис говорили о том, что немного потанцуем на балу, затем оттуда улизнем, ну, чтобы не привлекать к себе внимания. И отправимся в лабораторию, где и займемся лекарством. «Если что, я не хотела портить вам с Эйденом бал своими проблемами», — виноватым голосом произнесла я. «Мне очень жаль». «Эйви, если ты еще раз скажешь что-нибудь настолько глупое, то я за себя не ручаюсь», — воскликнула Рис. Кажется, она хотела добавить что-то еще, наверное, страшную угрозу, чтобы я перестала говорить ерунду. Но так и не произнесла ее вслух. потому что на входе в гостиную подругу уже поджидал Эйден. Мой дядя стоял, сжимая в руках небольшой букет, и при виде Рис на его лице появилась счастливая улыбка. Подруга тотчас же кинулась к нему, и мне показалось, что эти оба буквально светились изнутри. А дальше я не смотрел. Ясное дело, они нашли друг друга и были счастливы вместе. А МакГиллы далеко не дураки, раз уж им удавалось усидеть на троне Нирлинга много столетий подряд. Не сомневаюсь, Эйден своего уже не упустит. Я же направилась к тому, при виде которого мое сердце начинало биться быстрее. Мисс, уловив мое настроение, принялась повизгивать от нетерпения. Добежала до Видара первой и стала носиться вокруг него кругами. Ей хотелось, чтобы мы поскорее отправились на бал. Туда, где будет музыка, маленькая Виверна еще не знала, что это такое, но предвкушала нечто захватывающее. И еще угощение. Зато насчет последнего мисса не сомневалась. И именно мысль о вкусностях подгоняла ее в сторону главного корпуса Академии, уже разукрашенного множеством магических огней. Наш план был таков. Мы появляемся на балу, проводим там время и крутимся у всех на виду, чтобы не привлекать внимание своим отсутствием. Затем под благовидным предлогом отбываем в сторону лаборатории, где нас пообещала поджидать, а заодно и помочь магисса Левковски. Но не смогла. Как ее, так и Ирвина Досса срочно вызвали в организационный комитет игр. Завтра стартовали первые состязания целителей. И у представителей команд из Туманного предела возникли серьезные разногласия по поводу критериев оценок. Так что нам предстояло совсем справляться самим. Учитывая то, что и ингредиенты Эйден с Кайденом тоже достали полулегально, подозревая, заплатив за них приличную сумму, а часть пришлось заменить на альтернативные варианты, то наше мероприятие казалось мне довольно сомнительным, а заодно довольно опасным. И самая главная опасность мне виделась в том, что у нас могло ничего не выйти. К тому же я до последнего опасалась, что Лейна Кимли передумает. С момента, как она подтвердила свое согласие, прошло уже много часов. Мало ли, какая мыслительная работа случилась в ее голове. Или же, что тоже вполне вероятно, с ее головой мог поработать кто-то другой, убедив, что не стоит делиться своими секретами с извечными врагами из Нирлинга. Да, я опасалась всего на свете, потому что очень переживала за своих гулей. Но Лейна не передумала. Появилась на балу в ярко-алом платье, тоненькое, невероятно изящное и удивительно красивое. И короткая прическа лишь придавала ей шарм и подчеркивала необычность. Сопровождающим ее Кайденом они выглядели настолько гармонично, что на них оглядывались все без разбора. «Какая красивая пара», — произнесла я восторженно и искренне порадовавшись за обоих. Видар, немного посмотрев на Лейну, авторитетно заявил, что, по его мнению, я намного красивее. Но пара кажется ему симпатичной. Тут они к нам подошли, отыскали в толчее разукрашенного цветами и магическими гирляндами парадного зала. Лейна кивнула приветливо, а Кайден смерил меня хмурым взглядом. Но не стал ни язвить, ни вести себя глупо, когда увидел, что Видар по-хозяйски сжимает мою руку. А на моей груди сверкает колье, о стоимости которого я даже боялась задумываться. «Отлично выглядишь, Эйви», — заявил мне. «Рад, что у вас все сложилось». Судя по его голосу, особой радости он не испытывал, но, кажется, постепенно начал смиряться с тем, что нашу ситуацию уже не изменить. И приглашение на бал Лейны для обоих стало своего рода демонстрацией. Лейна, например, демонстрировала Дункану Мастерсу, что она утешилась рядом с новым кавалером и больше не страдает из-за того, что тот ее бросил. Кайден, наверное, демонстрировал мне и остальным, что тоже оправился после того, как бросил меня сам. Но едва Лейна успела подтвердить, что все договоренности в силе, как к нам подошел еще и Дункан. Кинул мрачный взгляд на бывшую невесту, затем спросил у Видара позволение со мной поговорить. Вопрос был риторическим, и капитан команды Унии нисколько не сомневался в том, что Видар ему позволит. Только вот он не учел один маленький, со съехавшим на бок розовым бантом фактор, который вполне серьезно отнесся к данному мною Лейне обещанию. Ну да, маленькая Виверна запомнила, как сутки назад мы сидели на лавочке неподалеку от зверинца, и Лейна призналась в том, что Дункан ее бросил. На это я сказала, что если тот ко мне приблизится, то мисса вцепится ему в то место, о котором Дункан думал, но ничего путного не придумал. Именно поэтому моя виверна, перестав доедать принесенное ей угощение, кинулась к Дункану и... «Мисса, нет!» — ахнула я. «Постой, нельзя!» В полете в последнюю секунду она все же изменила траекторию и... Вцепилась не совсем туда, чем думал Дункан Мастерс, когда бросил свою невесту и отправился навстречу приключениям. Ну да, чуть правее, да и челюсти сжала не до конца. Но, подозреваю, все равно это оказалось довольно болезненно. После этого возник переполох, во время которого я прятала миссу и делала вид, что маленькой виверны не было и в помине. Откуда бы ей взяться? Тут прибежали остальные команды из Туманного предела и накинулись на меня с обвинениями. Но за меня горой встали наши ребята. А заодно я ощутила мощь Кхемера за своей спиной. Не только я, но и остальные наперебой уверяли, что Дункану Мастерсу все почудилось, потому что пить нужно меньше. Все виверны сейчас либо парят в небе над Элиреном, или же спят на поле для взлетов. Похоже, шампанское сегодня особенно крепкое. Вот и ударило кому-то в голову, господа распорядители. Тут подошел еще и Натан, но я знала, что он будет на нашей с миссой стороне. Особенно после того, как мы обезвредили бомбу в жандармерии, а мисса помогла поймать подрывников. Да и Лейна заявила, что Дункан ее бросил. Поэтому она наконец-таки ему врезала. Сама. И ни я, ни мистическая маленькая виверна не имеет к этому никакого отношения. Или же не сама, потому что сразу нашлось множество желающих взять это благородное дело на себя. Заявили, что это провернули именно они. И Кайден, и Видар, и еще пара наших парней, стоявшие рядом. Потому что Дункан Мастерс заслужил. В общем, все закончилось ничем. Дело замяли, списав на небольшой инцидент из-за девушки, не имеющей никакого отношения к играм или политике. И никого наказывать не стали. «Так тебе и надо, Дункан», — добавила напоследок Лейна, после чего отвернулась и ушла, и Кайдена с собой увела. «Давай-ка я провожу тебя в лазарет», — мягким голосом предложила все еще страдающему капитану команды Унии Ясмина, и взяла того под руку. Удивительно красивая, в белоснежном платье и с уложенными вокруг головы светлыми косами. Она порядком переживала из-за того, что Декстер Сандерс увлекся целительницей из Дорсии. Саму Ясмину пригласил невзрачный тип из Туманного предела, которого, я уже знала, взяли в Нирлинг для того, чтобы тот победил всех на математическом конкурсе. По дороге из общежития до главного корпуса он рассказывал Ясмине о сложнейших теоремах и собственных смелых решениях, из-за чего та откровенно мучилась. Поэтому воспользовалась моментом, и Дункан, глядя на нее, согласился позабыть о глупом инциденте, если Ясмина лично проводит его в лазарет. Вскоре они ушли, а я осталась. Видар тотчас же заявил, что мне не помешает развеяться, а за миссой приглядят его ребята. И на этот раз они станут следить хорошо, так что волноваться за нее не стоит. Заодно следить за моей виверной ушли еще и оставшиеся без партнеров целительницы из нашей академии. Ну да, вместе со свободными парнями из Кхемера. И я решила, что это даже к лучшему. Мы же с Видаром протанцевали 3 танца подряд. Он оказался хорошим партнером. Пусть не особо блистал в танцевальной науке, но вел меня уверенно и держал крепко. Так что ноги ему я почти не отдавливала и даже получила удовольствие от кружения под музыку. После этого Видар повел меня в дальний конец зала, где за одной из колонн, по его словам, меня дожидался куратор их команды, а по совместительству король Кхимеры и мой родной отец. «Он хотел с тобой поговорить», — пояснил мне Видар. «Поэтому я оставлю вас наедине. Принесу тебе выпить». «Я буду только лимонад», — предупредила его. «Потому что шампанское, как мы уже успели выяснить, сегодня было особенно крепкое, а у меня и так голова шла кругом». Видар меня оставил, и я направилась к Аргейлу Кхану. Но по дороге на свою беду столкнулась с Эриком Нойманом. И Кэсси тоже была вместе с ним».